Стеллажей с артефактами больше не было, вообще ничего не было, кроме столика и пары диванчиков, за одним из которых уже сидели практики. И если Кирк со вчерашнего дня не изменился, не считая синяков под глазами, то вот этот практик, он выглядел весьма необычно. И дело не в дорогой одежде и странных татуировках, в которых я узнал глифы. Встречал я таких практиков, которые наносят формации на свою кожу. Не самое лучшее решение, как по мне. Такие татуировки мешают естественной циркуляции духовной силы. Его кожа была золотой, буквально. Полукровка, или это влияние какой-то техники? Любопытно, протянул мужчина. Признаться, я думал, что Кирк совсем отчаялся и принял желаемое за действительное. Но, друг мой, ты абсолютно прав. Наши гости именно те, кого ты так долго искал. И что же нас выдало, если не секрет? Не удержался я от вопроса. Вообще-то это было против любых правил приличий. Сначала требовалось представиться, выпить несколько кружек чая, поговорить о вечном, но когда это я соблюдал церемонии? Кажется, был один раз в секте Феникса, но это было еще в те времена, когда я пытался понравиться Каашину, так что впекло традиции. Да и практик таким раскладом, кажется, был доволен. Сила, пожал он плечами. Ваша духовная сила, она слишком чистая и смертоносная, на небесном архипелаге просто нет таких техник. И это не говоря о духовном звере, который сопровождает вас. Я вижу ваше беспокойство, не переживайте, я практик высшей стадии ядра, я просто слишком долго жил под этим небом и знаю много уловок, чтобы увидеть сокрытое. Среднего практика ваша маскировка легко одурачит. Хотя, молодой человек, ваша техника сокрытия действительно удивляет. Скажу честно, я смог пробиться только через первый слой маскировки. Достойная техника, хотя мне не совсем понятны принципы ее работы. Но дам вам небольшой совет, столь плотной ци у практика среднего ранга меридиан быть просто не может. Благодарю, я постараюсь учесть на будущее, поклонился я, стараясь сохранить лицо. Ну да, маскировка. По правилам-то для начала путешествия к небу нужно достичь минимум высшего этапа меридиан, а тут я, такой красивый, на середине. Хотя его слова про мою ци приятно грели самолюбие. Все же я верно оценил свои силы и осколок эфира вывел меня на недосягаемую высоту. Постарайся, довольно кивнул он. Или сделай так, чтобы прятаться тебе больше не пришлось. Этот совет мне нравится куда больше, не удержался я от усмешки. А мне нравится этот парень. Хлопнул он Кирка по плечу, да так, что тот едва с дивана не слетел. Прошлый кольтенец, насколько я помню, полдня потратил на расшаркивание и после каждого слова упоминал небо. Вы уже встречали кого-то с острова? Подозрительно уставилась на него Рэй. Девочка, я старше, чем некоторые из великих городов. Конечно же я встречал кольтенцев. Правда последнего видел больше сотни лет назад. И насколько я знаю, он сгинул где-то в подземелье зверя. Мерзкое местечко, если честно, но необходимое. Буквально шага ему не хватило, чтобы закончить путешествие к небу. А жаль, каким бы занудным он ни был, но человеком все же был неплохим, вздохнул он. Итак, не расскажете вашу историю, и может, наконец, представитесь. Я, Кайшен, представился я именем без всяких титулов, и все же отвесив ему церемониальный поклон. Ну, как церемониальный. Вот вроде и память вернулась, а с этикетом все равно беда. В итоге получилось что-то вроде неформального кивка головой. Все еще в рамках приличий, но на такой грани, что уже граничит с хамством. И я не специально, честно. Я Рэй Саа, правнучка старейшины Саа, великого дракона небес и главы клана Саа. Гордо ответила Рэй, тем не менее, сделав что-то вроде Книксона. Я Фэн Хуан, вдруг вышла их невидимости птаха. И я не собираюсь кланяться тебе. Гордое дитя небес, почему-то довольно улыбнулся он. Иного я от тебя и не ожидал. Что ж, думаю, пора и мне представиться. Я Лотар Ансикхар, золотой страж великого небесного сада. Впрочем, вряд ли вам мое имя многое скажет, но ничего страшного. У нас еще будет время для бесед. А теперь, прошу, утолите мое любопытство, почему вас сразу трое? Даже в былые времена я не встречал сразу трех выходцев с вашего острова за раз. На самом деле мы встретились случайно и до этого момента не знали друг о друге, не стал скрывать я. Врать практику ядра, да еще и такой силы. Есть и другие способы погибнуть бессмысленной и крайне мучительной смертью. Случайно, тихонько рассмеялся он, все время забываю, как же вы молоды. Случайности не случайны, юный Кай, и ваша встреча была предопределена самим небом. У меня от его слов едва глаз не дернулся, вызвав ассоциации с чем-то очень давно забытым. Ну да ладно, он вроде ничего не заметил. Мы вообще-то по делу пришли, а не чтобы просто поболтать, недовольно фыркнула Фен. И вообще, если хотите болтать, то дали бы хоть какие-то закуски, а то голый чай, это вообще жлобство. О, вы правы, тем более, как я вижу, вы недавно прошли трансформацию, почтенная Фен Хуан, редкость даже среди духовных зверей. Признаться сразу, я даже смутился, когда почувствовал ваш уровень культивации, но теперь все очевидно. И насколько я понимаю, вам нужно как можно скорее восполнить утраченные ресурсы. Вот, в честь нашего знакомства, примите сей скромный дар, взмахнул он рукой, и рядом с пиалами чая появилось блюдо из чистого золота. А на нем, это что, редчайшие ингредиенты, а вот этот конкретный глаз, это глаз духовного зверя уровня ядра, и что самое главное, он предложил все это Фен в качестве закусок. Даже я, весьма далекий от алхимии человек, понимал, что передо мной лежит маленькое состояние. У Кирка вон, даже глаз задергался, да и я сам был от него не слишком далеко. И ведь не вырвешь этот поднос из загребущих лапок Фен. Ей же подарок, не мне. А впрочем, к чему мне эти ингредиенты вообще? Я не алхимик, пилюли у меня выходят со строго обратным эффектом. Хех, такое чувство, что я своей подруге еды пожалел. Почтенный Лотер, посмотрел я мужчине в его золотые глаза. Кирк сказал, что за исцеление он обеспечит нам возможность без проблем добраться до гробницы в сопровождении практика сферы ядра. Неужели он имел в виду вас, а что тебя смущает? Или ты сомневаешься в моей силе? Рассмеялся он так, будто сказал какую-то невероятно смешную шутку. В вашей силе сомневаться не приходится, поморщился я. Я сомневаюсь в том, что нам по карману ваши услуги. Не думаю, что лечение торговца покроет все расходы. Даже если этот торговец, мой близкий друг, изогнул он бровь. Хотя я понял, и в какой-то мере ты прав. Ваше сопровождение, мой вклад в будущее. Подумайте сами, разве достигнув стадии ядра и вновь отправившись в путешествие по архипелагу, вы не навестите старых знакомых, а там, кто знает, какие идеи и союзы могут возникнуть в будущем. Я ненадолго задумался над его словами и, вот ведь пекло, они звучали абсолютно правильно, не докопаешься. Именно так и должен поступать нормальный практик, закладывать фундамент союзов, строить планы далеко вперед. Это тебе не старейшина Лан, который сначала попытался надавить на меня силой, потом женить на внучке, а потом и вовсе обокрасть. До сих пор мне сложно понять логику его суждений. Сказать по правде, я все больше склоняюсь к мысли, что он не совсем адекватен. Впрочем, не я один, не припомню ни одного практика, который бы отзывался о нем хорошо. Ну, кроме Тильлан, но она его внучка, ей положено. Буду честен, такая открытость золотокожего практика меня напрягла. Возможно, он хотел, чтобы мы увидели в нем добряка, вот только добился обратного эффекта. Мне просто хотелось встать и уйти, забив на все выгоды, и даже всерьез раздумывал об этом. Уж слишком силен был этот тип, и попадать под его прямое влияние не хотелось. Вот только я прекрасно осознавал, что мы не можем прямо сейчас плюнуть на все и послать его, потому как не просто так Рэй перечислила все свои регалии. Она обозначила, что за ней стоит клан, сила с которой стоит считаться. И пусть правила путешествия к небу и запрещают вмешиваться кольтинцам напрямую, пусть фактически практики, проходящие испытания, остались одни. Вот только никто не мешает наведаться к убийцам после испытания. И практики передо мной прекрасно это понимали. Как понимали и выгоды от возможного союза с не самыми сильными на текущий момент практиками. Ведь эти практики могут стать сильнее. Намного сильнее. А что они потеряют в случае провала? Время. Практики не зря зовутся бессмертными. Пусть до реального бессмертия им и далеко, но даже десяток лет для них не срок. А что он получит в случае успеха? Как минимум, благодарность от представителя самой могущественной фракции на всем небесном архипелаге. Пацан, может, расскажешь, что у тебя произошло в Джинике? А то слухи разные ходят, один другого краше. Начиная от того, что ты переспал со всей семьей Рины, заканчивая тем, что ты притащил на пир изумрудную змею и натравил на наследника секты Гроз. Вдруг сказал Кирк, с усмешкой косясь на меня. Что ж, скрывать мне особо и нечего, да и врать особо не придется. Просто сказал, что когда попал на остров Черепахи, еще слабо разбирался в местных реалиях, а дальше просто пересказал все как было. Благо это был не допрос, а именно беседа. Кажется, Лотар решил немного сгладить наше напряжение таким способом. Этот Лан, идиот, констатировал Кирк. А вот Лотар почему-то нахмурился. Ты сказал, что в городе на вас напали демоны. Опиши их еще раз. Подробнее, попросил он. Я вновь пересказал все, что помню. А старейшина Лан, ты чувствовал от него что-то странное? Быть может, эманации незнакомых энергий? Не сдавался он. Вообще ничего. Просто сильный практик Земли, по слухам на пике стадии ядра, хотя если сравнивать с вами, слабоват. У меня немного странная идея, но можете надавить на меня силой, все же чаще всего я с ним именно в таком формате общался. Дурацкая идея, расхохотался Золотокожий, мне нравится. А в следующую секунду меня буквально вжало в диван, кости заскрипели, а дышать я мог, только применив технику небесного пламени. Да что это за сила такая, я же прорвался на следующий этап меридиан, так почему по сравнению с тем же Ланом, этот практик ощущается в разы сильней? К счастью, он свою мощь прекрасно осознавал и давление длилось недолго. Ни в какое сравнение со старейшиной Ланом, ответил я, смахивая пот. Сказать по правде, либо он сильно сдерживался, либо был где-то в начале этапа ядра. Кстати, он раньше таким и был. Вдруг сказал Кирк, это потом он вдруг резко усилился. Много слухов тогда ходило, но правды никто так и не узнал. И можете не волноваться, есть шанс, что вы с ними встретитесь. Мне тут добрые люди доложили, что и из Джиника к нам гости прибыли, но кто именно не разглядели. Надеюсь, друг мой, хмуро кивнул он, у меня есть нехорошие предчувствия по его поводу. Я подумал, что раз вы с Кальтина, так что собрал все, что известно про путешествие к небу. Здесь не про испытания и прочую муть, а про тех, кто держит входы в гробницы наследия. Ну и отдельные подарочки в знак моей признательности, протянул он нам небольшие шкатулки. Смотреть их содержимое мы сразу не стали, поблагодарив и убрав их в кольца. Шкатулку, предназначенную Фен, я спрятал к себе. Кончено, можно было поторговаться и попытаться набить цену, но в присутствии Лотара не хотелось показаться мелочными. Тем более, что информация про другие гробницы была намного ценнее любой побрякушки. До духовного ранга, хех, там были и карты, и какие-то непонятные схемы и описание политической обстановки. Все то, чего на так не хватало здесь в Харховиусе. Интересно, может стоит снова спросить про черных торговцев, но про них я так и не спросил. Вместо этого мы приступили к обсуждению клятв, а точнее их содержанию. И если от Кирка требовалось только подтвердить, что вся данная им информация относительно достоверна, то вот с Лотаром, с ним было сложнее. Я тут накидал примерные варианты клятвы, постарался все максимально учесть. Господин Лотар тоже согласен ее принести, но с условием, что она будет временной, сказал Кирк, стараясь не смотреть в сторону Фен, которая умудрилась сожрать почти половину немаленького подарка. Можешь спрятать свои наработки, они не понадобятся, покачал я головой. Предлагаю принести небесную клятву. Сработает, отлично. Нет, поздравляю, ты получил бесплатное исцеление. Что скажете? Любопытно. И ты готов пойти на такой риск? Даже несмотря на ваш статус, небо слишком редко кому-то отвечает. Не могу понять, вы либо слишком самоуверенные, либо решили так продемонстрировать мне свое доверие. Если так, то знайте. Я оценил, с усмешкой кивнул он. Кирк же не стал спорить. Вместо этого с какой-то усмешкой начал говорить слова клятвы. «Все сказанное мной сегодня в этой комнате не было ложью. Я верю в истинность переданных мной сведений и не пытаюсь ввести практиков Рейсаа, Фэн Хуан и Кайшина в заблуждение. Клянусь небом», — добавил он в конце. «И вот он, момент истины. Вообще, такие сложные клятвы небу были не приняты. Потому как, чем сложнее, тем меньше шансов, что небо ответит, а если учитывать, что шансы и так довольно мизерные. Короче, даже с учетом того, как часто при мне небо принимало клятвы, я все равно волновался. И тем не менее, все сработало. Небесная ци окружила Кирка, и он довольно кивнул. Любопытно. Что ж, тогда и я попытаюсь, чему-то улыбнулся Лотар. Я и мои последователи не будем нападать на вас первыми в течение 3 лет, и я обеспечу вашу безопасность в пути до гробницы первого императора. Также я буду ждать вас 10 дней у входа в нее, и если вы выберетесь, то обеспечу безопасный отход до острова заклинателей, но только в том случае, если Кайшен сумеет исцелить моего друга, практика Кирка настрала от его недуга. Клянусь небом, он что, нарочно так переусложнил клятву, еще и условия поставил, будто специально хотел проучить взорвавшегося пацана. И в первый миг мне даже показалось, что его план сработал. Долгую секунду ничего не происходило, а затем помещение залил нестерпимый свет. Сработало. В тот же миг счастливый хохот сотряс комнату. Лотер смеялся во всю мощь своих легких, и даже потоки ци вторили ему. «Знаете, раньше я просто хотел сделать что-то хорошее, а помощь тем, кто идет к небу, это всегда хорошо. Но теперь я готов сказать, что любые мои затраты уже окупились. Подумать только, небесная клятва, сразу две подряд. Вы что, какие-то избранники неба? Вы можете использовать ее энергию для культивации? Это как-то связано с прорывом на следующий этап?» Тут же насторожился я. «Я прекрасно помню историю про отшельника, который достиг этапа небожителя без всяких техник, исключительно на клятвах. Вдруг передо мной кто-то похожий, и я могу побольше узнать про этот метод, потому как чистая ци небес – слишком ценный ресурс, вообще для любого практика. В нашем мире ее просто нет. Ты смышленый парень», – расхохотался Лотер. «Но некоторые ответы тебе пока рано знать. Скажем так, ты мыслишь в верном направлении. Знаешь, это одна из величайших шуток небес. Ты можешь скопить хоть всю ци мира, но без ци небес тебе не перейти на этап пробуждения духа. Надеюсь, я удовлетворил твой интерес. А теперь, мой друг ждет исцеления. Надеюсь, ты готов?» Кирк повел нас по очередному коридору в уцелевшие помещения. По пути я не выдержал и все же предложил очистить здание от демонической ци. Не бесплатно, разумеется. Взамен я выторговал у него огромных размеров котел и набор самых ядовитых трав и пилюль, которые у него есть. Одним артефактом проблему закалки все же не решить. В итоге исцеление пришлось еще немного отложить. Не хотел я, чтобы меня отвлекали демонические эманации. За полчаса работы я получил трав и пилюль почти на 300 тысяч монет. Кирк не поскупился. Еще бы, эта торговая точка находится чуть ли не на пересечении всех основных дорог, ее знают, у нее есть репутация. Ну и главное, формации, которые от нашей битвы почти не пострадали. А так, я уверен, Кирк сумеет придумать какую-нибудь легенду, которая его репутацию даже увеличит. Например, расскажет, что в его лавке пару раз закупался кольтинец. «Готов?» – оскалился я, глядя на нервного Кирка. «Ну еще бы ему не нервничать, тут его жизнь решается, а я бегаю по разрушенному подвалу и искореняю демоническую ци своей техникой». Впрочем, лишний раз я не стал его нервировать и активировал пламя жизни, только затем, чтобы через секунду в бешенстве отскочить. «Какого?» – прорычал я, глядя на Кирка. «Это ци демонов. А ты думал, на меня просто так марионетка напала? Я этим тварям много крови в свое время попил. Вот только, не удержался. Знаешь, иногда жизнь просто не оставляет выбора, либо принимай не самые лучшие решения, либо сдохни. Я, как ты видишь, жив», — ухмыльнулся он. «Надолго ли?» — поморщился я. «Тут все от тебя зависит», — пожал он плечами. «Ну так что, будешь меня лечить или как?» «Все дело в том, что вокруг энергоканалов Кирка кружили формации. Формации, целиком состоящие из демонической энергии. И ладно бы только это, я бы еще мог списать такое на проделки врагов. Но эти формации усиливали практика, при этом почти не давая фона демонической ци. А остатки Кирк скрывал с помощью артефактов и других формаций. То-то мне вчера в подземелье показалось, что от него веет демонятиной. Но тогда я списал все на марионетку. Дурак, изнутри поднималось желание все бросить и уйти. Вот только здравый смысл останавливал. Это всего лишь демоническая ци. Она даже не в его духовных каналах. У меня у самого кристалла в кольце лежит. Кое-как я смог совладать с нахлынувшими чувствами. Нет, вряд ли эти двое на самом деле демонопоклонники. Скорее Кирк по глупости во что-то вляпался и теперь мечтает избавиться. Хм, а не мог ли какой-то умник попытаться создать безопасный способ использования силы демонов? Вот только не учел, что эти твари умеют ждать. И вот по капельке, но эта сила меняла под свой шаблон оригинальную духовную силу носителя формации. Знать бы еще реальную историю появления этих формаций, но Кирк утверждал, что получил их от древнего артефакта. Он поведал мне душещипательную историю о том, как он сражался со злыми культистами, его зажали в угол и ему пришлось применить загадочный демонический артефакт. Верил ли я ему, неважно. Главное, что Лотер принес небесную клятву и ближайшие 3 года он нам не враг. Все же клятва небу следует скорее духу, а не букве. И на самом деле, Выжигать эту дрянь было довольно интересно. Фактически, сейчас я был и целителем, и мастером формаций. Ну и было еще кое-что, поразившее меня. Несмотря на демоническую природу, эти формации использовали те же глифы и ту же логику построения, что и обычные. Интересно, а я смогу создать глиф из земной ци, и насколько его свойства будут отличаться от стандартных? За этими мыслями я и завершил довольно длительный процесс исцеления Кирка, хотя точнее будет назвать его очищением. «Да», — закричал Кирк, а потом застонал от боли. «А что он хотел? Я буквально выжигал заразу из его тела, и там теперь куча повреждений. Все же немного ци-демонов обнаружилось и в духовных каналах, так что пришлось и по ним пройтись очищающим огнем. Ничего, скоро заживет, лет так через 5 или 10, зато избавился от постоянной угрозы превратиться в кровожадную тварь. «Пацан, какой же ты все-таки говнюк», — скривился он, «вот только я видел, на самом деле он был доволен. И вот тебе еще один бесплатный совет, девчонке про то, что видел не говори, а то она надумает себе всякого». Еще и на Лотера плохо думать начнет, а он сейчас ваш единственный союзник, если ты понимаешь, ем я, сам разберусь, фыркнул я. Пойдем, нас уже заждались. В комнате почти ничего не изменилось, разве что поднос исчез, а Фен довольная дремала на спинке дивана. Наше возвращение встретили вежливыми улыбками, хотя у Рэй она и вышла немного нервной. Сделано, вздохнул я, плюхаясь на диван рядом с Рэй. Чуть позже с довольной улыбкой прихромал Кирк. Чувствовал он себя просто отвратительно, но я честно постарался минимизировать ущерб, и это помогло, иначе из-за агрессивной демонической ци он бы просто умер на месте. Вот и выходит, что мало быть целителем, нужно еще и в формациях неплохо разбираться, чтобы его спасти. Теперь понятно, почему ему никто не мог помочь. «Я почувствовал», — кивнул Лотер, отставляя пиалу с чаем. «Поздравляю, друг мой, теперь ты свободен ото всех оков. Что планируешь делать? Как духовное тело заживет, выпью пилюлю и прорвусь на этап ядра», — усмехнулся он. «Откуда торговцу знать метод прорыва на этап ядра?» — вспыхнула Рэй. «Ну да, нам тут приходится жизнями рисковать, а Кирк про это говорит как о сам собой разумеющемся, едва и не свершившемся факте. Впрочем, его ответ нас обоих разочаровал. Такой способ создания ядра. Да мне легче то кровавое ядро из аномалии поглотить. Я не знаю метода прорыва. Лотер знает, но молчит, даже не говорит из-за клятвы или просто из вредности. Зато я знаю рецепт одной особой пилюли», — усмехнулся он. «Из черного лотоса», — нахмурился я. «Это была та самая пилюля, которую мне с такой радостью предложили старейшины, стоило достичь пика меридиан. Та самая, с помощью которой я решил перехитрить небеса и изучить божественную технику. И я бы точно никому не порекомендовал ее применять, даже Кирку. Тем более, по сути он ничего плохого мне и не сделал, только помог и давал советы. А те странные формации, все мы делаем глупости. Ты знаешь», — удивился Кирк. «Впрочем, чего это я? Конечно ты знаешь, кольтинцы. Ты уверен, что хочешь принять? Эта пилюля только кажется хорошим решением. Она навсегда лишит тебя возможности культивировать дальше», — начал я свой монолог, но был перебит. «Парень, я все это прекрасно осознаю получше тебя. Вот только скажи мне, сколько практиков, перешедших рубеж ядра, ты знаешь? Я вот ни одного. Даже Лотер всего лишь на этапе ядра, хотя с него уже песок сыпется от древности. Все эти пробуждения духа, небожители, для меня это просто красивые слова, сказки, которые, может быть, есть, а может, просто выдумка для практиков, чтобы те не отчаялись, достигнув вершины. Я же торговец, я предпочитаю реальную выгоду. Я уже много раз говорил ему про риски», — пожал плечами Лотер. «Это его выбор и его путь, не нам его судить. И все же, пока ты не решился, друг мой, помни, ты всегда можешь постараться найти иной путь. Например, как в старые времена отправиться бродить по миру, и кто знает, может, небо пошлет тебе ответ. Оно уже давно послало все, что нужно. Рецепт пилюли и черный лотос», — хмыкнул Кирк. «Но если ты вдруг прорвешься на следующий этап, я за тебя буду искренне рад. Это все, конечно, хорошо», — напомнил я о себе, — «но давайте чуть подробнее поговорим о деталях. Сколько дней у нас осталось до отправления?» «Дней?» – удивился Лотер. «Боюсь, столько времени в запасе у нас нет. Отправляться нам необходимо прямо сейчас, нужно только захватить по пути моих учеников. Вы же не против небольшой компании, «Верно, глава 22. Откуда такая срочность?» – нахмурилась Рэй. «Гробница откроется только через 10 дней. Юная дева, позволь угадать, так написано в ваших хрониках», – чему-то улыбнулся Лотер. «Верно. И сам вход будет открыт как минимум 3 дня, чтобы любой желающий мог успеть войти», – кивнула она. «С одной стороны, все, что ты сказала, верно, и вход действительно откроется лишь через 10 дней, а с другой, для вас самих было бы лучше прибыть пораньше и разведать обстановку среди претендентов. Да и сам вход тоже стоит того, чтобы его как следует изучить», — усмехнулся он. «А еще Лотер хочет лично проверить, не будет ли кто-то мешать соблюдению условий договора на месте. И чем раньше он туда прибудет, тем меньше шансов, что какие-нибудь кланы решатся устроить резню», — сдал его Кирк. «Поверьте, ребятки, с ним мало кто решится в открытую спорить. И несмотря на срочность, мы задержались у Кирка еще на пару часов. Все это время мы ждали учеников Лотера, которые выполняли ответственное задание в городе. Какое именно, он, разумеется, не уточнил, зато сказал, что их трое, и все они на пике меридиан. А еще все трое собираются войти в гробницу и могут составить нам компанию». Я в этот момент едва не заржал. Вот же хитрый жук, решил отправить своих учеников с кольтенцами и еще и выдает это как слугу. Впрочем, и возразить на это было сложно. Во-первых, он и сам в клятве упомянул, что нападать на нас не будет не только он, но и его последователи, к которым вполне относятся и ученики. А во-вторых, 3 практика на пике меридиан, это 3 практика на пике меридиан. Буквально вершина среди тех, кто может войти внутрь, что я ему и сказал. «Не совсем верно», — усмехнулся он. «Войти может и практик уровня ядра, но особая формация внутри гробницы ограничит его силу до необходимого уровня. Не то, чтобы это сильно уравняло шансы. Уровень ядра — это не только огромная сила, это прежде всего опыт. В обществе практиков так поступать просто не принято, чтобы не отнимать у младших возможность проявить себя». «Ну да, как же, не отнимать возможность проявить себя. Красивая сказка. От техники духовного ранга мало кто откажется, так что я скорее поверю, что практики ядра просто боятся. Еще бы, снаружи ты непобедим, а внутри гробницы тебя сможет убить любой маломальски сильный практик. Но говорить это вслух я не стал, все и так все прекрасно понимают. Я про такое не читала», — нахмурилась Рэй. «То есть читала, но там было сказано только про подземелье зверя и город вечных. Все 3 гробницы наследия работают по одному принципу», — пожал он плечами. «Только испытания у них разные, и с каждой гробницей раз за разом сложность все возрастает. В свое время я побывал во всех 3, я знаю, о чем говорю. И мой вам искренний совет: не торопитесь идти в подземелье зверя. Подготовьтесь. Гробницы от вас никуда не убегут». «Благодарю за совет, господин Лотер», — угрюмо кивнула Рэй. «Я тоже сделал угрюмый вид и кивнул. О чем речь, я понимал слабо. Как-то не говорили мы с Рэй про другие гробницы. Надо бы исправить при случае. И я все равно не понимаю, ради чего практики готовы убивать друг друга, даже не доходя до гробницы, из-за каких-то артефактов. Главное, в гробнице это вовсе не артефакты, а техники», — поморщился Кирк. «Вы двое можете не знать, но здесь, на небесном архипелаге, их так просто не достать. Чтобы вы понимали, насколько все плохо, я ими даже не торгую. Вообще. Пусть шанс получить редкую пилюлю или даже артефакт духовного ранга и есть, но большинство идут ради возможности получить мощную технику. Ну и, конечно, все мечтают, что им повезет и каким-то чудом они смогут раскрыть секрет прорыва на стадию ядра. Дураков на свете всегда хватало. Я так скажу, если бы в гробницу можно было войти больше 1 раза, половина небесного архипелага там бы изгинула». «Стоп, что значит можно войти только 1 раз? Про такое условие я никогда не слышал. Честно говоря, где-то в глубине души я всегда думал, что количество попыток будет неограниченным, потому особо и не волновался. А тут такая подстава. И ведь Рэй про это вообще не упоминала, когда мы с ней обсуждали гробницу. Видимо, посчитала это просто-напросто очевидным. А впрочем, чего мне волноваться? Со мной Рэй, мы объективно сильнее большинства практиков уровня меридиан, плюс еще 3 практиков с нами. И Фэн, конечно, куда мы без нее, должны справиться. Ну а если нет, всегда можно найти и другие способы перехода на этап ядра. Правда, большинство из них, мягко скажем, мне не слишком нравится. Идти к какой-нибудь секте или клану на поклон мне совсем не хочется. КХМ, раз уж у нас тут такая неформальная беседа, то хочу рассказать кое о чем. Так уж случилось, что мы стали свидетелями одного разговора. Вдохнул я и пересказал нашу встречу с торговцами. Все же та история с семенами корня демонов меня сильно напрягла, и раз уж перед нами сидит практик уровня ядра, пусть он с этой проблемой и разбирается, он же сам назвался каким-то там стражем, пусть теперь оправдывает звание. Да, надо сказать, что в последнее время на всем небесном архипелаге творятся не самые хорошие вещи. Я, в меру своих сил поддерживаю порядок, установленный священным договором, но не все практики настолько разумны. Про корни демонов я знаю, с неизменной улыбкой кивнул Лотер. Сам по пути нашел больше 10 побегов, так что твои слова меня не удивили. Удивила только наглость, настолько открыто перевозить эту дрянь, даже не используя сокрытого пространственного кольца. Ты уверен, что тот торговец ничего не выдумал от страха? Я говорю то, что услышал. Торговец не врал, это точно. И еще, у нас есть записи того торговца, пожал я плечами. Если хотите, можем передать вам. Там не так много, но может быть вы найдете что-то полезное. Буду благодарен. Кивнул он, и я отдал ему дневник. Все равно Рэй вчера его все-таки прочитала и не нашла вообще ничего интересного. Разве что записи по поводу взяток стражником на воротах ее настолько возмутили, что она даже хотела вернуться к тому торговцу и снова его допросить. К счастью, он оказался умнее и исчез в неизвестном направлении сразу после нашей первой встречи. А еще на болотах, прямо в аномалии, мы наткнулись на... Хотела что-то добавить Рэй, но я оказался быстрее. Наткнулись на корень демонов. Он созрел достаточно, чтобы на нем появились цветы, перебил я девушку, а потом с усмешкой добавил. Спасибо, что напомнила, а то я чуть было не забыл. Рэй недовольно посмотрела на меня, но промолчала. А то, сдается мне, она хотела рассказать про нашу встречу с представителями семьи Джао, а рассказывать такое... Это фактически дать этим практикам на себя компромат. Все же в каких-то моментах Рэй продолжает безоговорочно доверять хорошим культиваторам. И пусть эти двое принесли клятвы, и вообще против демонов, но все равно, не стоит им полностью доверять. Кирк сам говорил, он в первую очередь торговец, а такую информацию можно дорого продать. Тем более, что вот он как раз и не давал клятвы нам не вредить. Хаем, насколько я знаю... Для созревания цветка нужно как минимум 1,5 года, в идеальных условиях. На самом деле я не удивлен, что его никто не нашел. Местные болота очень сложно нормально исследовать. Идеальный тайник. И у вас наверняка есть теория, кто мог такое организовать. Усмехнулся я. Хотелось бы услышать, с кем нам не стоит вести дел. Это сложный вопрос. Но раз уж мы начали его обсуждать, то отвечу. На небесном архипелаге с давних пор зреет недовольство политикой Кальтина. Некоторые могущественные практики хотят пересмотреть священные договоры и для этого готовы искать силу в не самых праведных источниках, усмехнулся Лотер. Нам нужно срочно рассказать все старейшинам Кальтина. Вскочила Рэй. Кажется, я уже слышал от нее эти слова. И еще забавнее, что и ответ Лотера полностью совпал с моим. Сдается мне, старейшины и так все прекрасно знают. Не удержался он от улыбки. Но меня сильно удивляет, что в такой ситуации они отпустили вас троих. Хаем, быть может в этом и кроется причина, но на этом разговор про таинственных заговорщиков как-то поутих. Эти двое точно что-то знали, но при нас говорить не хотели, уводя тему в сторону. Наконец, спустя еще несколько долгих разговоров о прошлом Лотера и Кирка в лавку зашли трое. Я сразу понял, что именно о них говорил Лотер. И нет, это не потому... что они единственные, кто посмел нас потревожить за все это время. Дело в их облике. Их кожа была покрыта тонким золотистым узором, а глаза так и вовсе пылали этим цветом. Такую характерную черту сложно перепутать. Наконец, то, довольно посмотрел на них Лотер. Итак, позвольте представить, это именно те, о ком говорил мой друг Кирк. Кайшен, Рейсая и очаровательная Фэн Хуан. Они станут нашими спутниками на некоторое время. А это, мои дорогие ученики, Джом, Лоре и Ларин. Все трое имеют честь быть членами моей скромной фамилии. Рады знакомству, почти синхронно сказали они и поклонились. Два парня и девушка. Все трое носили одинаковые ханьфу, зеленые с золотым узором, и даже Ларин, единственная девушка, носила точно такое же одеяние. Помимо частично золотой кожи они ничем особо и не выделялись. Средний возраст, ци, нейтральная, но со странным оттенком, как и у Лотера. Что ж, друг мой, пора нам отбывать. Я планирую зайти к тебе на обратном пути, так что не скучай, кивнул он Кирку, и мы всей толпой вышли из лавки. Вопреки моим ожиданиям, мы не пошли к выходу их города. Вместо этого Лотар нашел относительно свободную площадь и стал создавать формации. Множество золотых символов повисли в воздухе, чтобы в следующий момент соединиться в формацию. Не понял, это что, формация для полета? Какой интересный конструкт. Над землей завис золотистый диск 10 метров в диаметре. Мда, а я почему-то думал, что мы будем добираться своим ходом. Да и запрет на полеты в городе на практиков ядра не распространялся. Еще бы, попробуй им чего запрети. Вон, пара стражников стыдливо отводит глаза, делая вид, что их тут нет. Так что, воспользовавшись приглашением, я ступил на диск, и мы воспарили вверх. Этот летающий диск оказался невероятно быстрым, в разы быстрее, чем меч, подаренный мне в Джинике, так что по моим прикидкам уже к вечеру мы будем на месте. И что самое любопытное, формация полностью защищала нас от ветра и шума. А что самое главное, она почти не требовала контроля с его стороны. Фактически, он просто задал направление, а формация сама несла нас вперед. Очень интересное решение. Я для себя запомнил пару моментов на будущее. Хотя смогу ли я такое повторить в ближайшее время, большой вопрос. Почтенные господа, вдруг улыбнулся он, посмотрев на нашу троицу. Я собирался провести урок для своих учеников. Не желаете ли присоединиться? Если честно, в тот момент у меня от шока едва не отвисла челюсть. Дело в том, что среди практиков такое было просто не принято. Знания – величайшая ценность. Их без проблем распространяли в узком кругу, среди родни или секты. Что говорить, если все три его ученика были его же родственниками, а мы для него фактически чужаки, полезные исключительно в отдаленной перспективе. Нет, он наверняка не будет делиться секретными техниками, но даже так, возможность задать вопрос и получить ответ у практика его уровня. Широкий жест, я оценил, а вот Рэй, похоже, приняла это как должное. Ну да, у них на острове со знаниями проблем нет, даже демонов изучают относительно свободно. И вот мы дружной кучкой сидим и внимаем словам могучего практика. Тему он подобрал такую, чтобы понятно было всем. Методы восприятия духовной силы. Фактически, он решил рассказать нам, как он распознал мою маскировку. И в теории все оказалось довольно просто. Он смотрел не на саму ауру, а на потоки ци вокруг нее. В теории такой способ позволит не только заглядывать под маскировку ауры, но и находить невидимок. Пользователь ци, он как камешек, брошенный в воду, оставляет круги. И вот по интенсивности этих кругов, по количеству и размеру можно понять, кто перед тобой. Звучит просто. На деле, я так и не понял, что именно он от меня хочет. И я был такой не один. Для нашей практики Лотар решил использовать практическое пособие, небольшой артефакт, который он укрыл формацией сокрытия. Нашей задачей было его почувствовать. И несмотря на все объяснения и помощь опытного практика, ни один из нас так и не смог ничего ощутить. Ну ничего, Лотар обрадовал нас, что до входа в гробницу он будет помогать нам осваивать это искусство. Интересно, если я преуспею, то смогу замечать фен? По правде сказать, это было не самое редкое знание, то есть вообще не редкое. И в форте, и в секте Феникса я встречал что-то подобное. Да и сам метод сильно зависел от мастерства и требовал от практика серьезной концентрации. А невидимка, он на то и невидимка, чтобы действовать неожиданно. Но вот возможность почувствовать, скрывает ли собеседник свои силы, это всегда полезно. На место мы прибыли с последними лучами солнца. От увиденного зрелища я, мягко говоря, удивился. Не знаю, кто придумывал название, но лично я увидел перед собой лабиринт. Лабиринт из огромных каменных глыб, которые были покрыты различными надписями. Да не просто надписями, это были глифы. Выглядели они невероятно грубо и вместе с тем внушали какое-то подсознательное уважение. Самое странное, что я не ощущал от них ни капли силы. Вот вообще, будто это обычные камни, а глифы – просто странные рисунки. В центре этого лабиринта была дыра. Вот просто, дыра. Ни тебе красивой арки, ни каких-нибудь скульптур. Там, конечно, были ступеньки, но дна я даже с улучшенным зрением разглядеть не смог. Оно и неудивительно. Готов поспорить, что это какой-то портал, который активируется только через 10 дней. «Сними маску», — вдруг сказал Лотар. «В городе твоя маскировка может и бывает полезна, но внизу очень много сильных и умелых практиков, и не все они столь терпимы к подобного рода артефактам». Я не стал спорить и спрятал артефакт в кольцо. Забавно, но про маску я ему даже не говорил. Что сказать, опыт, да и по поводу практиков, что уже расположились внизу, прямо в лабиринте. Он прав, в огромном скоплении практиков, которые ждали открытия гробницы, наверняка найдется кто-то, кто раскусит мою маскировку на раз. Сколько же их здесь, протянул я, и какого демона здесь забыли практики этапа концентрации? Много, усмехнулся Лотер, и я не понимаю, чему ты удивляешься. Практики этапа концентрации тоже могут зайти в гробницу и получить награду. Для многих даже призрачный шанс на награду стоит всех рисков. Но это же верная смерть, воскликнула Рэй. Впрочем, ей никто не ответил. Никто не стал ей отвечать. Всем и так все было очевидно. Хотя взгляды трех учеников Лотера на Рэй мне не понравились. Откуда столько надменности? Да и по пути нам не удалось перекинуться даже парой слов. Нет, я понимаю, урок и все такое, но нам вообще-то вместе испытание проходить. Можно было хотя бы про свои способности рассказать. Хотя у нас еще 10 дней, может все наладится. Но какая-то чуйка говорила, что просто с ними не будет. Потому как, когда мы предложили вместе немного поисследовать это место, они лишь недовольно фыркнули что-то неразборчивое в ответ. Я даже начинаю сомневаться, а стоит ли нам идти в гробницу вместе. С одной стороны клятва, а с другой, эти надменно-презрительные взгляды. Я заметил, что все практики разбились по группкам, причем чем сильнее группка, тем ближе они расположились ко входу. Там как раз была относительно небольшая площадь, свободная от камней, и почти вся она была заставлена походными шатрами разной степени дороговизны. А уж сильных практиков здесь было море. Местная вип-ложа, хех. И разумеется, Лотер решил приземлиться прямо перед спуском. Вообще-то имеет право, вот только внимание мы к себе привлекли с избытком. Кажется, он все так и задумывал. «Ты кто такой?» «Я Тан из семьи», — начал орать старичок, которого золотой диск едва не задел при посадке, но, заметив спокойное лицо Лотера, резко побледнел, а затем, о чудо, поклонился и, процедив что-то сквозь зубы, попятился прочь. Что самое характерное, этот старичок был на уровне ядра. «Мда, надо бы узнать получше, кто нам достался в сопровождающие, а то по его рассказам ничего невозможно понять. То он путешествует с кирком и продает бродягам артефакты смертного ранга, то в одиночку спасает великий город от зверя уровня ядра. И что-то временные рамки у меня совсем не сходились. А затем произошло нечто совсем неожиданное. Лотер достал из пространственного кольца какую-то сферу и аккуратно положил ее на землю. Я едва успел прочитать в системном окошке, что это артефакт духовного ранга, как сфера резко засветилась, и на ее месте тут же появился настоящий дом, точнее, трехэтажная пагода, окруженная декоративным заборчиком. Располагайтесь. Я бы посоветовал исследовать это место, но воля ваша. Главное, за 3 часа до темноты возвращайтесь на стоянку, я буду проводить урок. И да, говорю для всех, бои здесь запрещены, любая агрессия будет караться лично мной, громко сказал Лотер, с улыбкой оглядывая окрестности. Надо сказать, его услышали многие, а часть практиков и вовсе встали со своих мест и заспешили к нам. Насколько я понимаю, хотели выразить ему почтение, или просто обсудить какие-то свои дела, потому как среди направляющихся к нам практиков не было никого ниже уровня ядра. 15 человек – это много или мало, а если это 15 невероятно могущественных культиватора, чтоб вас, да они, если захотят, могут весь небесный архипелаг перекроить. И сказать по правде, я что-то не горю желанием со всеми лично встречаться. Мало ли что им в голову взбредет, обычно встреча с практиками ядра для меня ничем хорошим не заканчивалась, так что воспользуюсь-ка я предложением Лотера и исследую здесь все. Да, я понимаю, что полностью меня от внимания практиков это не избавит, но формальное представление перед гостями Лотера я потерплю, а от слабых практиков я уж как-нибудь отмахнусь. Тем более, что Рэй поведала мне кое-что интересное про этот лабиринт и тоже планировала пойти со мной. Вот только не успел я и слова сказать, как почувствовал на себе полный ненависти взгляд. Я обернулся и наконец-то заметил знакомое лицо. Лицо, которое я вот совсем не хотел видеть вновь. Впрочем, что-то такое я уже подозревал, еще когда Кирк ни с того ни с сего вдруг задал в лавке вопрос про Джиник. Любопытно ему, как же, проклятый Лотер, как ты посмел притащить сюда это отродье демона, теперь ты с ними заодно, прорычал старик Лан. Глава 23. Проклятый Лотер, как ты посмел притащить сюда это отродье демона, теперь ты с ними заодно, прорычал старик Лан. В следующий миг все звуки стихли. Казалось, сотни глаз смотрят прямо на меня, и что самое паршивое, духовная сила практиков тоже пришла в движение. Чтоб тебя, а ведь здесь и сейчас собралась буквально элита, если не всего небесного архипелага, то острова Черепахи точно. И такое заявление старейшины Лана, это буквально вызов. Причем не только мне, но и Лотару. Он же буквально только что заявил, что я под его защитой. Вижу, вы в добром здравии, старейшина Лан, отвесил я ему небольшой, чисто формальный поклон. Как поживает ваша внучка? Надеюсь, у Тиль-Лан все сложилось хорошо. Что ж, если раньше все практики вокруг просто молчали, то своим спокойствием ввел их в шок. Они-то наверняка ожидали, что я начну оправдываться и прятаться за спину Лотара. И я действительно мог так поступить. Свалить все проблемы на могучего Лотара и ни о чем не беспокоиться, вот только что-то внутри меня не давало так сделать. То ли гордость неожиданно проснулась, то ли очередное неясное предчувствие. Хотя, кого я обманываю, мне просто надоело. Надоело отвешивать поклоны и бояться сильных. В секте Феникса я чуть ли не в первый день не побоялся напасть на практика в десятки раз сильнее меня. Так почему сейчас я должен идти против себя и гнуть спину? К тому же, сейчас я как никогда четко понимал, что спрятавшись проблему не решить. Эти люди, эти практики, если я сейчас покажу перед ними слабость, то таким они меня и запомнят. Слабаком, что готов в любой момент спрятаться за спиной от малейшей опасности. И когда я пройду эту гробницу, что помешает им начать давить на меня так же, как Лан, тот же Лотар, я ни капли не поверил в его доброту. Ха, да он фактически сбагрил нам трех своих учеников и подставил под встречу с моим недругом. Знал же, что тут будет старейшина Лан. Просто не мог не знать, а что будет дальше. Нет, если я хочу перейти на стадию ядра, то мне нельзя плыть по течению и рассчитывать на помощь сильных. Впрочем, и полностью отказаться от этой помощи было бы глупостью. А вежливость, я не случайно выбрал эту стратегию. Ничто так не бесит, как насмешка, обернутая в оболочку из показной вежливости, особенно, если ты привык, что перед тобой все лебезят. В секте Феникса я часто проворачивал такой трюк, выводил из себя сильных практиков, понимая, что формально они ничего мне сделать не могут. Ублюдок, демоново отродье, как ты смеешь произносить ее имя? Взревел старейшина Лан, и духовная сила вскипела вокруг него. Я лично отрублю тебе голову за все те злодеяния, что ты причинил семье Лан и великому городу Джиник. Вот теперь я понял, с этим практиком действительно что-то не так. Его ци вдруг стало в несколько раз мощнее, а от обрушившегося давления я едва не рухнул на колени. Нет, я, конечно, помню про техники, использующие эмоции, но они просто не могут показывать такую эффективность. А вот демонические практики. Впрочем, и силы демонов я не почувствовал. Успокойся, ты в последнем шаге от того, чтобы нарушить священный договор. Все же вышел вперед Лотар. Старый дурак, что ты несешь? Присоединился к нему незнакомый практик. Умерь свою гордыню и посмотри сам, более чистой ци у культиватора стадии меридиан я еще не видел. Даже та девушка ему уступает, хотя кровь духовного предка в ней намного сильней. А уж про Феникса на его плече я и вовсе молчу. Старик Лан, помнится, ты говорил, что тот приспешник демонов ходил с проклятой химерой на плече. Неужели небо настолько обделило твой разум, что ты не смог отличить благородного Феникса от жалкой подделки? Усмехнулась старушка. К слову, первая пожилая женщина-культиватор ранга ядра, которую я видел. И я не думаю, что все дело здесь в ее возрасте. Просто ее ци. Она какая-то неправильная. Я бы сказал грязная, если это слово вообще здесь применимо. Проблемы с техникой, или, скорее, в погоне за силой она обратилась не к тому источнику. Брат Лан, что все это значит? Неужели вы решили, что брат Лотар мог пасть и привести сюда демонического практика? Вышла вперед женщина, от внешности которой я едва не изошился слюной. Интересная техника, но, пожалуй, от нее стоит держаться подальше. В то, что это родная внешность, я не особо верю. Это мелкий ублюдок. Он обманом проник в мой город. Обманом заразил мою внучку неизвестной болезнью, только чтобы потом исцелить. А потом прилюдно оболгал меня. На ваших, между прочим, глазах. Зарычал Лан, а его духовная сила, кажется, стала еще сильнее. Теперь он вполне мог потягаться с Лотаром, что по всем законам культивации было просто невозможно. Я краем глаза заметил, что практики этапа меридиан стали без сознания валиться на землю. А вот его слова, они были больше похожи на слова безумца, хотя доля правды в них и была. В той броне я действительно заметил маячок, усмехнулся какой-то пухлый практик. Кажется, я его действительно видел на том приеме, вот только старейшина Лан, вопреки всем правилам этикета, даже не удосужился нас нормально представить в тот раз. Да и ты сам в тот раз хвастался, что нашел целителя для своей внучки, разве не так? Вы все заодно, да, вы все теперь служите демонам. Полностью проигнорировал он слова практиков. Или он вас обманул, как и меня. Скажи им, ублюдок, скажи им, ничтожество, скажи всем, что ты скальтина, чтобы каждый из практиков убедился, что ты просто лжец. Лан, ты безумен, зарычал Лотер. Остальные практики, похоже, были с ним согласны, вот только был маленький нюанс. Несмотря на то, что Лан нес явную ахинею, он все еще был сильным практиком, одним из местной элиты культиваторов, чье мнение, пусть и с оговорками, стоило учитывать. И в данный момент они все в ожидании уставились на меня. «Давай, парень, скажи». «Конечно, это пустая формальность, но все же, мы должны убедиться в твоем происхождении, раз брат Лан так настаивает. Мы все практики ядра, мы отличим правду от лжи», — кивнул мне все тот же толстячок. «Разве для испытания важно, где родился практик? В священном договоре сказано, что все практики могут пройти это испытание и препятствовать кому-то, преступление, ровно как и нападение в пределах входа в гробницу», — выпалила Рэй, хотя и далось ей это очень нелегко. «Дело уже не в священном договоре, девочка. Просто мы, почтенные старейшины могущественных семей, собрались здесь сегодня не просто так. Нам обещали возможность засвидетельствовать почтение кальтинскому целителю, что несет в себе кровь самого Феникса». Усмехнулась женщина внеземной красоту, и я едва не бросился вперед к ее ногам. Спасло только давление силы от практика Лана, сложно бежать, когда едва можешь стоять, хоть какая-то польза от него. А потом я неожиданно понял, что знаю эту женщину. Что сказать, долго до меня доходит. Спишем все на духовное давление, ведь узнал я ее лишь благодаря оттенку ее ци. Такое ни с чем не перепутать. За этой неземной красотой и женственностью скрывалась старейшина Рин. Но как такое возможно? Неужели тот сеанс парной культивации настолько на нее повлиял? Сказать по правде, после такого ее шутки по поводу той культивации, они начали смотреться совсем в ином свете. Впрочем, сейчас не до этого. Тогда в Джинике я оказал ей очень серьезную услугу. Точнее, две услуги. Фактически, я не думаю, что она упустила столь ценный актив, как куча бродячих культиваторов. Ну и главное, очищение духовного тела. В прошлую нашу встречу ее духовные каналы были настолько забиты, что она едва ли могла культивировать. Неужели это настолько влияло и на физическое тело, или она просто изучила какую-то технику? Теперь понятно, почему она так открыто заявила об истинных мотивах этих практиков. Все просто, она-то уже засвидетельствовала это самое почтение и в моем происхождении не сомневалась, а вот подгадить ближнему своему и чуточку замарать их в наших глазах, почему бы и нет, да и ее взгляд вскользь брошенный на меня, она разве что не подмигнула мне, как бы намекая, что все идет по плану, хех, плану. Когда-то я действительно в весьма абстрактной форме обсуждал с ней возможность союза, так, на будущее, скорее время тянул, если на то пошло. Я просто говорил про то, какой практик Лан неправедный, она про то, что в Джинике неплохо бы поменять главную семью. Кто же знал, что тот разговор пригодится именно сейчас? Сестра Тай, может, не стоило так прямо, замялся Пухлиш. Брат Зао, я сама прекрасно знаю, как именно стоит обращаться с мужчинами, улыбнулась она. Или ты решил меня чему-то научить? Тихо, рявкнул Лотер. Кай, просто скажи, что от тебя требуется, и мы закончим этот спектакль прямо сейчас. Меня зовут Фэн Хуан, вдруг гордо сказала Фэн. Я действительно родилась не на Кальтине, но мои почтенные предки были уроженцами этого острова. Согласно древней традиции предков, меня отправили в путешествие к небу, и я готова подтвердить, что Кай действительно с Кальтина. Я чуть воздухом не подавился. Она что, решила соврать перед такой толпой практиков уровня ядра, рассчитывает на свою технику маскировки? Нет, она, конечно, надежно скрывает ауру, но тот же Лотер уже доказал, у практиков есть способы ее обойти. Или, ну конечно, все дело в самой формулировке. Подтвердить-то она готова, а вот будет ли это правдой, большой вопрос. Я Рэй Сао, правнучка старейшины Сао, великого дракона небес и главы клана Саа. Я подтверждаю, что Кайшен действительно отправился в путешествие к небу. Тут же поддержала ее Рэй. И вы поверите им, мы не можем знать, какими техниками владеет этот ублюдок Кай и что он им внушил. Расхохотался Лан. Пусть сам говорит за себя. А правда, чего он сам-то не скажет? В повисшей тишине спросил кто-то. И опять, все взгляды направлены только на меня. Интересно, они убьют меня прямо здесь или ради видимого соблюдения приличия и формальности выволокут за пределы лабиринта? И ведь, насколько я помню, клятва Лотера включает в себя защиту только на пути сюда и во время отхода. Ни слова про пребывание здесь. Оно как бы само подразумевалось священным договором. Интересно, это случайность или все так и было задумано? А впрочем, какая уже разница? Лотер так и вовсе прямо назвал это спектаклем. Что ж, я не собираюсь играть по их правилам. Мое имя – Кайшен, и я не собираюсь никому ничего доказывать, оскалился я. Вы все только что продемонстрировали свое истинное лицо. На ваших глазах практик Лан нарушает священный договор, а вы требуете что-то от меня. Вам не кажется, что что-то здесь не так? Кай, ты, начал было Лотер, но его перебили. Мальчик прав, громко объявили старейшина Рин. Он никому ничего не должен доказывать, а наше поведение недостойно праведных даосов. Прикрывает свою слепоту правилами, взревел Лан. Хорошо, будь по-вашему, слушайте все и передайте остальным. Я, хозяин великого города Джиник, говорю, тот, кто принесет мне голову Кайшина, получит технику духовного ранга и 1 000 000 золотых. Если убьете его группой, то технику может изучить каждый. Как тебе такое, Лотер? Никто не тронет его до входа, а что происходит в гробнице, остается в гробнице. Не знал, что ты такой трус, усмехнулся я. Для этого пришлось активировать небесное пламя, но так вышло даже лучше. С ним мой голос приобрел пугающие оттенки, которых я раньше даже не замечал. Убью. Взревел он, и в меня полетело каменное копье. Этот удар должен был просто уничтожить меня на месте, но наконец-то вмешался Лотер. Ну надо же, хоть какая-то от него польза. Вот только даже после такого акта неприкрытой агрессии, никто не спешил вступать в схватку с Ланом. Что ж, похоже, выбора у меня нет. Я сказал правду. Ты пытаешься убить меня чужими руками, хотя стоишь прямо передо мной. Ты можешь лишь лгать, в то время как я говорю только правду. Ты готов ударить в спину, но никогда не выйдешь против меня один на один. Ты оскорбляешь меня, называя ублюдком, и кидаешь тень на моих славных предков. И ты считаешь, что я стану такое терпеть? А ведь очень скоро откроется гробница. Мне кажется, это просто прекрасная возможность решить все наши споры. Как насчет того, чтобы войти в гробницу вместе со мной и там решить наш конфликт? Я знаю, обычно могучие практики ядра не опускаются до того, чтобы проходить это испытание и лишить возможности младших практиков проявить себя, но у нас особый случай, усмехнулся я. Старейшина Лан, считайте, что я официально бросаю вам вызов. Ты бросаешь вызов мне, взревел Лан, и меня едва не раздавило от удара сырой ци. На этот раз другие практики тоже решили вмешаться и отбили удар. Старейшина Лан, но мальчик прав. Ваш спор трудно разрешить. К тому же, насколько мне известно, вы еще не ступали внутрь гробницы, усмехнулась старейшина Рин. К тому же ты уже второй раз пытаешься нарушить священный договор. Но это еще полбеды. Тебе только что по всем правилам бросил вызов практик. Практик, что стоит на этап ниже тебя. Но ты не принял его вызов. Ты что, боишься? Хм, старейшина Рин явно решила выжать из ситуации максимум. Еще бы, такая возможность избавиться от своего самого сильного конкурента и фактически получить власть в целом городе. Я ни капли не верил, что она делает это ради меня. Но это и не важно. Важно лишь то, что ее слова нашли отклик среди практиков. Они стали кидать презрительные взгляды на Лана, а мой улучшенный слух уловил тихий шепот недовольства. Кто-то бормотал, что такие как он позорит всех практиков, а кто-то, что взорвавшегося мошенника надо проучить. Последнее было явно про меня, и настроение мне не прибавило. Тупая девка. Вновь взревел он, и сила вокруг него всколыхнулась. Только чтобы вновь вернуться в прежнее, относительно спокойное состояние. Через 10 дней я войду в гробницу. Вы все свидетели моим словам. И, клянусь небом, Кайшен, ты будешь молить меня о смерти, а из твоего зверя я сделаю чучело. Твоей девке я разрушу основу культивации и сдам в самый грязный публичный дом Джиника. И, кстати, мое прошлое предложение про 1 000 000 золотых и технику все еще в силе. Все праведные практики обернутся против тебя. Забавно, но это, пожалуй, первый раз, когда клятва небу не сработала в моем присутствии. Не то, чтобы я особо против этого возражал, если честно. Тем более, что главного я добился, я выманил практика уровня ядра на поле, в котором у меня есть шансы на победу. Говорите, формация в гробнице способна ограничить силу практика уровня ядра? Посмотрим, как старейшина Лан будет сражаться, когда вновь окажется на этапе меридиан. Хотя я и не обманывал себя, не думаю, что победить его будет просто. Да чтоб тебя, фактически, все что я получил, это лишь небольшой шанс. Но даже он лучше, чем ничего. Потому как я знаю таких людей, как этот Лан. Он в любом случае попытается уничтожить меня, а прятаться от него, значит скрываться вообще от всех. Уж слишком мы приметные. Сегодня мне ясно показали, что сильные практики так или иначе держат связь друг с другом. И кто знает, не решит ли тот же Лотер просто сказать: «Я обещал не нападать на тебя, но если ты не сделаешь, чего я хочу, то отправлю тебя к старейшине Лану». И ведь это самый просто пример. Нет, показывать слабости и оставлять врага за спиной я не собираюсь. Правда, мои действия имели еще одно не самое приятное последствие. Практики ядра, вокруг меня, их взгляды изменились. Если раньше они смотрели с любопытством, то теперь в них читалась нотка агрессии. Никому не нравится, если кто-то посягает на твоему могуществу, а с Ланом я провернул именно это. К тому же, я действительно так и не сказал, что я с Кальтина, а это только добавило подозрений в копилку. Ну ничего, на этот случай у меня есть финальная заготовка, та, без которой я бы и не пошел на такой риск. Я аккуратно взял Рэй за руку и с усмешкой осмотрел всех присутствующих. Сегодня было сказано много лишних слов, много необдуманных слов, за которые еще предстоит ответить. А пока, позвольте мне представиться еще раз. Мое имя – Кай Шен. Я – наследник и прямой потомок Феникса. Сказал я чистую правду, чем явно выбил всех практиков из колеи. Они-то помнят, какой именно духовный зверь основал Кальтин. И чтобы действовать наверняка, добавил: и я жду практика Лана через 10 дней внутри гробницы. С этими словами, я активировал часть техники доспеха. За моей спиной тут же распахнулись огромные огненные крылья, но это было только начало. Я бросил взгляд на бездну, служащую входом в это странное место. Пришла пора исполнить финальный штрих. Врата гробницы наследия. Активировать врата. Стоимость активации 1000 ци секунда. Внимание! Заряд врат неполный. До полного заряда. 9 дней 5 часов 12 минут 12 секунд. Внимание! Каждая секунда принудительной активации уменьшит период следующей работы на 42 минуты, 42 секунды. Да, я увидел это сообщение сразу же, как только мы приземлились, и всерьез думал сбежать ночью вместе с Рэй. Кто же знал, что через минуту все так изменится. Главное, теперь у нас будет фора, чтобы пройти испытание пораньше и встретить Лана во всеоружии. А то, что врата будут открыты чуть меньше, чем положено, так сами практики виноваты. Я подмигнул Рэй и легко подхватил не ожидавшую такого девушку на руки. Фэн и так крепко держалась за мое плечо, поэтому за нее я не переживал, а в следующий миг я расправил крылья и на всей доступной скорости полетел вниз. Вспышка духовной силы и вот бездна будто на краткий миг стала еще глубже, и я нырнул прямо в нее. Последнее, что я услышал перед тем, как провалиться во тьму, были слова Лотера: «Не будь у меня закалки тела и улучшенного слуха, то в окружающем шуме я бы их и не услышал». А так, ехидный оскал сам собой вылез на лице. «Мы оскорбили наследника Феникса», в ужасе прошептал он, а дальше, мир исчез. Я тут же почувствовал на себе чей-то взгляд. Он не был добрым или злым, кажется, ему было все равно. Долгое мгновение мне казалось, что меня вот-вот сотрут в порошок. На деле же меня просто оценивали, и вердиктом этой оценки стало одобрение. В следующий миг мир вокруг появился вновь, и я оказался внутри просторного каменного зала. Поздравляю, Кай, испытание гробницы первого императора началось.